Свин гордо рассмеялся. «Да, я действительно отправил их в северные земли. Их возвращение назад теперь зависит целиком от их способностей. Сначала я вообще хотел отправить их в земли Синей Бездны, но как этот великий император может быть настолько жесток? Так что я решил быть снисходительным». Услышав эти слова, глаза старейшины переносов несколько раз дернулись, и он про себя подумал. Этот свин и правда непрост. Существует легенда о телетелепортации. Если кто-то установит на свое тело формацию переноса, то он обретет возможность переноситься на любые расстояния. Эта сила реально пугает. Даже для меня с большим трудом можно попасть в земли секты Линлонг, а он смог отправить целую группу людей в северные земли. Остальные ученики разом лишились дара речи. Слушая разговор свина и старейшины переносов, их глаза стали размером с яблоки, так как они наконец осознали, насколько ужасен был этот свин. Даже старейшина переносов назвал его старшим. Множество людей вокруг быстро поняли, что этого свина лучше не провоцировать. Более того, ну или как минимум не нарываться без веской причины. Они также уверились, что поскольку этот великий император владеет таким ужасающими техниками переноса, то он однозначно связан с демоном ужаса. Этой ночью сознание Сюань Юаня, который продолжал медитировать под статуей дракона на арене, достигло огромных стальных ворот, на которых был вырезан огромный зверь, излучающий величественную ауру. Это были врата пробуждения, скрытого в телах людей дракона. Обычные люди даже не знали о существовании этих врат, поскольку все 9 точек в теле Сюань Юаня были объединены вместе. С помощью техники тела черного дракона, Сюань Юань смог установить связь с этой скрытой точкой. Если бы у него не было техники тела черного дракона, для него было бы просто невозможно обнаружить эту точку. Сюань Юань сделал глубокий вдох, и вдруг у него появилась мысль. Черный дракон, удар грома. Тогда огромное количество ци устремилось из остальных точек тела Сюань Юаня и атаковало эти драконьи врата. Ворота неожиданно задрожали, и Сюань Юаня понял, что у него все еще был шанс прорваться через эти двери. Тогда Сюань Юань активировал кровь в свое теле и также направил ее на двери. Множество последовательных ударов обрушились на двери. Они постоянно дрожали, словно в любой момент могли рухнуть, однако так и не ломались. Сюань Юань понимал, что время его поджимало. Тогда он решил также использовать силу 9 акупунктурных точек. 9 звезд объединились с его кровью, и мощный поток крови, который содержал в себе безграничную мощь звездного дракона, еще раз обрушилась на эти ворота. С громким взрывом, ворота, казалось, были прорваны, но из-за недостатка силы удара, они снова закрылись, что заставило Сюань Юаня впасть в ступор. Тогда он нанес еще один удар. Каждое действие Сюань Юаня вызывало в его теле невероятную боль, а на его лбу из точки муца начали расти рога. Постепенно кожа на его лбу была разорвана и начала кровоточить. Но вскоре Сюань Юань полностью устранил эти повреждения. Затем 9 точек с помощью ци и крови снова атаковали врата. Раздалось еще 2 громких взрыва, создавая такое ощущение, словно еще чуть-чуть и эти ворота откроются. Но ощущение немного отличалось. Сюань Юань посмотрел на эти ворота. Тогда Сюань Юань снова объединил силу 9 точек, ци и крови, но на этот раз также добавил к ним силу техники тела черного дракона. Черный дракон, удар грома. Черный дракон, шоковая атака. В этот миг возле Сюань Юаня сформировался дракон, покрытый молниями, и устремился к воротам, атакуя их. С грохотом в воротах образовалась огромная дыра. В этот миг из промежутка между бровей Сюань Юаня вырвался сильная струя крови, и вокруг раздался громкий грохот, от которого весь мир задрожал. Ужасная драконья мощь взлетела до небес, а затем сила 7 восточных арен устремилась к Сюань Юаню и через его точку муца устремилась в его тело, окончательно открыв эту точку. Спустя несколько мгновений, сила Сюань Юаня резко начала расти. Драконий принц шокированно вскочил со своего места и закричал: «Сюань Юань, наследник черного дракона!» Он использовал технику тела черного дракона, чтобы прорваться через скрытую точку муца. Услышав слова драконьего принца, сердца людей вокруг бешено забились, едва не выпрыгивая из их груди. Глава 301. Иллюзорная формация подавления 5 элементов. Я не ожидал, что у него может оказаться техника тела черного дракона. Неудивительно, что он смог это. Матерь Божья, техника тела черного дракона, я о ней слышал только в легендах, воскликнул один из бессмертных, который тайно наблюдал за турниром. Я слышал, что только потомки дракона, белого тигра, сюзаку и базальтовой черной черепахи могут практиковать подобные техники уровня великих бессмертных. Сюань Юань, этот парень просто сын удачи. Он слишком удачлив, сначала заполучил 5 стихийных духов, затем получил 3 обещания демона ужаса. После этого в землях Синей Бездны он не только не умер, но еще и сумел заполучить наследие истинного дракона. «Только не говорите, что у него еще и эликсир черного дракона есть!» – воскликнул еще один бессмертный. Хоть Сюань Юань практиковал технику тела черного дракона, но для трансформации в дракона нужно было еще иметь и эликсир дракона. Как только бессмертный сказал это, все сразу же нервно уставились на Сюань Юаня. Как такое возможно? Эликсир черного дракона содержит в себе волю самого дракона. Чтобы получить такой эликсир, он должен одолеть волю дракона. В противном случае, даже если у него есть этот эликсир, он не сможет поглотить его. То, что он получил технику тела черного дракона, уже огромная удача для него. Воскликнул еще один бессмертный. Удача Сюань Юаня реально заставила их пускать слюни от зависти. Исполнительный старейшина и бессмертный воины посмотрели друг на друга, и в их глазах вспыхнул алчный огонек. «У Сюань Юаня наверняка есть эликсир черного дракона», — сказала исполнительный старейшина с сияющими глазами. «Заполучив этот эликсир и объединив усилия, мы постепенно поглотим его, совершив очередной прорыв. Да, эликсир черного дракона содержит внутри себя его волю, а также его воспоминания, в том числе различные техники и полезные данные, а также разные тайны. Если мы сможем заполучить эликсир черного дракона, то вполне сможем обзавестись источником бесконечных сокровищ. Сюань Юань должен немедленно умереть. Скорее отправь приказ Хуа Вушану, чтобы он прекращал свои игры с ним, разрушает эту формацию и убивает Сюань Юаня, а затем доставит нам эликсир черного дракона. Если он убьет его на арене, никто не сможет нам ничего предъявить, а все вещи Сюань Юаня совершенно законно станут нашей собственностью, и мы честно разделим их между собой», — возбужденно сказал бессмертный воины. «Да, полностью согласен». Исполняющий старейшина не смог удержать дрожи своего тела и громко рассмеялся. Затем он направил свое мысленное сообщение Хуа Вушану, который находился внутри формации неподвижной горы. «Вушан, хватит играться с Сюань Юанем. Используй максимум своих сил и немедленно убей его, а затем забери все его имущество. Дело дрянь». Исполнительный старейшина и бессмертный воины используют скрытые каналы передачи мыслей. Воскликнул один из бессмертных, уловив колебания энергии. Идея заполучить эликсир черного дракона полностью овладела ими. Они хотят, чтобы Хуа Вушан убил Сюань Юаня, а затем захватил эликсир черного дракона. И как нам быть? Стоит ли нам помешать им завладеть эликсиром? Не парься. Сюань Юань не так прост, чтобы с ним можно было так легко справиться. Смотрите, его сила снова начала расти. 4 имперских дракона. Техника тела черного дракона действительно мощная. Всего за несколько дней он с 3 имперских драконов увеличил свою силу до 4 имперских драконов. Нет, разрыв все еще слишком велик. Хуа Вушан обладает полной силой монарха 9 уровня, так что его сила будет в 2 раза больше Сюань Юаня. Так, если Сюань Юань хочет одолеть Хуа Вушана, это все еще очень непросто. Множество бессмертных стали переговариваться между собой. Среди учеников глаза драконьего принца также алчно сияли. Было очевидно, что эликсир черного дракона для него также был очень привлекателен. Так он про себя подумал. Эликсир черного дракона. Без сомнений, Сюань Юань, твоя удача действительно заставляет сильно завидовать тебе. Ты получил наследие черного дракона. Таким образом, такого просто быть не может, чтобы у тебя не было эликсира черного дракона. Ну, теперь, исполнительный старейшина и бессмертные воины положили глаз на эликсир черного дракона. Сюань Юань, ты так и не понял, что обычному человеку не стоит хвастаться своим богатством, так это непременно повлечет за собой большую беду. Сердце Юэ Чан также быстро забилось. Он действительно не думал, что у Сюань Юаня на самом деле может оказаться эликсир черного дракона. Похоже, что на этот раз Сюань Юань оказался действительно в большой опасности, так как множество людей однозначно только что положили на него свой глаз и далеко не с добрыми намерениями. Тем временем, Хуа Вушан, видимо, услышал сообщение от исполнительного старейшины, так что он встал и начал высвобождать все свои силы. Таким образом, его сила резко возросла. Он словно стал еще одним бессмертным воином. Он поднял свои руки вверх, после чего бесчисленные горы покрылись множеством трещин. Сила копья Серебряного Дракона была просто ошеломляющая, а сила Вушана еще более тревожной. Драконья аура полностью исчезла, и несколько гор также полностью разрушились вместе с ней. Сюань Юань, который находился на арене под статуей дракона, издал громкий крик, подняв свой взгляд в звездное небо. Тогда семь восточных звездных арен направили безграничную силу в промежуток между его бровей. Как только точка Муца была открыта, она словно превратилась в огромный водоворот, который с бешеной скоростью поглощал остальные звезды, заполняя себя. Все вокруг могли отчетливо чувствовать, как невероятно мощная Ци быстро поглощалась Сюань Юанем, и вместе с тем его сила также быстро начала расти. Из изначальных трех имперских драконов, его сила возросла до 4, но на этом не остановилась и продолжала расти. Сюань Юань почувствовал, словно эта сила связывалась с его сознанием, словно просто взмахнув рукой, он мог повелевать миром, как ему заблагорассудится. Естественно, что Сюань Юань отдавал себе отчет в том, что это было просто чувство. Если он действительно хотел обрести силу, которая смогла управлять миром, ему как минимум нужно было достичь сферы бессмертного. Затем Сюань Юань посмотрел на формацию неподвижной горы и на Вушана, чья сила сильно возросла, и понял, что не мог и дальше продолжать сидеть сложа руки, так как иначе это будет равносильно тому, что он хочет сам себя убить. В данный момент Сюань Юань находился под пристальным взглядом множества людей, так как наследие истинного дракона стало для них настоящей сенсацией. Ранее Сюань Юань был вынужден использовать сложные силы для того, чтобы скрыть тот факт, что у него есть тело всего сущего, но в данный момент, даже если он не скрывал этого, никто из людей не мог обнаружить этого, так как древние драконы были также крайне загадочными существами. Техники драконов лишь по секрету передавались немногим избранным, таким образом, лишь очень ограниченное число людей знали, какие силы может даровать наследие истинного дракона, и еще меньше людей знали максимальный потенциал этих сил. Время текло своим чередом, и тут неожиданно у Хуа Вушала лопнуло терпение. Было очевидно, что он также соблазнился эликсиром черного дракона. Тогда Хуа Вушан достал талисман уровня бессмертного. Талисман войны. Невероятно мощная аура бессмертного вдруг начала исходить от тела Вушана, и на некоторое время он, казалось, действительно обрел безграничную силу. Просто подняв одну свою руку, он сокрушил сотни гор. Сюань Юань силой своей мысли также привел в движение все пять элементов в свое теле, и его сила также резко возросла. А затем он еще раз установил формацию вокруг Вушана, и это на самом деле была формация уровня бессмертного. Он достал все пять типов источников энергии. Всего было 25 камней, по 5 штук каждого типа. Все они были покрыты таинственными символами и излучали силу уровня бессмертного. Так что когда Хуа Вушан почувствовал их силу, то в душе полностью офигел. Старейшина формации завизжал, словно красная девица, перед кучей озабоченных нигеров. Это формация уровня бессмертного. Множество других бессмертных также полностью офигели. Как такое возможно? Как Сюань Юань мог создать формацию уровня бессмертного? Старейшина формаций, вы точно не ошиблись, здесь никакой ошибки. Это на самом деле формация уровня бессмертного. Она полностью отличается от формации уровня монарха, она куда сложнее и сильнее. Невероятно, Сюань Юань даже может создать формацию уровня бессмертного. Возбужденно воскликнул старейшина формаций, глядя на Сюань Юаня так, словно он в один миг увидел 18 поколений своих внуков и детей. Его взгляд был сияющим. Если бы Сюань Юань сейчас увидел его, то его глаза нервно бы задергались. Но Сюань Юань не заметил, что это был старейшина формации, и просто рассмеявшись, сказал: «Весьма неплохое зрение, это действительно формация уровня бессмертного, иллюзорная формация подавления 5 элементами. Сила 5 элементов уже была ужасна, а после того, как Сюань Юань использовал 25 стихийных источников энергии, чтобы создать эту формацию, его сила стала еще более ужасающей. Фактически 5 элементов создавали мощную иллюзию. Едва Хуа Вушан сумел разрушить формацию неподвижной горы, его окутала новая формация, и он резко потерял ориентацию в пространстве, оказавшись пойманным в ловушку формации уровня бессмертного. Иллюзорная формация подавления 5 элементами. Не думал я, что у него даже такая формация окажется. На этот раз Хуа Вушан действительно может проиграть. пораженно сказал старейшина формации. Увидев это, множество учеников снова взорвались комментариями. Старейшина формации, да вы явно шутите, как такое возможно? Брат Хуа Вушан очень силен, как он может проиграть? Да, старейшина формации. Ну, старейшина формации, не говорите глупостей. Эта формация никогда не сможет одолеть племянника Вушана. Да и как бы Сюань Юань смог создать формацию уровня бессмертного. Нам просто нужно немного подождать, и мы все увидим своими глазами. В этот миг рядом появилась фигура бессмертного воина, и он холодно сказал это. Верно. Думайте, что говорите. Шестерки бессмертного воина также начали поддакивать. Слова старейшины формации сильно шокировали их, и их уверенность в победе Вушана также пошатнулась. Бугага, Сюань Юань, неплохой блеф. Если ты думаешь, что эта формация может убить меня, то попробуй. Воскликнул Хуа Вушан внутри созданной Сюань Юань формации. Ужасный пятицветный туман непрерывно окружал его, по очереди превращаясь в длинных драконов, которые испускали мощный рев, который заставлял души дрожать. Тогда Сюань Юань снова взял свой лук и сказал: «Ты действительно прав. Если бы я полагался только на свою силу пяти элементов, я бы все еще не был ровнее тебе. Даже просто ранить тебя мне было бы крайне сложно, но в данный момент, я уверен, что моей текущей силы более чем достаточно, чтобы убить тебя». Пять драконов, в атаку. В следующий миг иллюзорная формация пяти элементов, которая превратилась в пятерых драконов, практически полностью окутала всю арену звездного дракона. Когда драконы взлетели в небо, они издали громкий рев, словно уже знали исход этого боя. Глава 302. Слияние человека и формации. Как думаете, что Сюань Юань может победить? Нахмурился один из старейшин в сфере бессмертного, потому что он поставил много денег на победу Хуа Вушана. Это совершенно невозможно. Эта формация сама по себе крайне неустойчива. Формации уровня бессмертного потребляют очень много энергии. Так если Хуа Вушан сможет дождаться ее разрушения, он с легкостью сможет убить Сюань Юаня. Холодно сказал другой бессмертный. Похоже, что он также поставил на победу Хуа Вушана. Это вы ничего не понимаете. Сюань Юань использовал различные источники энергии, чтобы создать эту формацию, а также у него есть пять стихийных духов. Так эта формация уровня бессмертного обладает куда более ужасной силой, чем такая же формация, построенная на обычных источниках энергии. Рассмеялся старейшина формаций. По его мнению, шанс того, что Сюань Юань победит в этой битве, был весьма высок. Старейшина формаций, хватит глупости нести. Хоть у Сюань Юаня есть формация уровня бессмертного, но у племянника Хуа Вушана также есть талисман уровня бессмертного, и у него довольно много таких талисманов. Вы реально думаете, что у Сюань Юаня есть шанс на победу? С гордым выражением лица сказал бессмертный воин. Но самое главное, что его слова не были ложью. Старейшина формации резко нахмурился. Если это действительно так, то Сюань Юань действительно проиграет. Вот только это очень сильно подпортит репутацию Хуа Вушана, так как его уровень развития и так уже намного выше Сюань Юаня. И если он использует сразу несколько талисманов уровня бессмертного, то просто подымет себя на смех. О, старейшина формаций, кажется, что вы несколько расстроены, но не переживайте. Я не позволю Хуа Вушану убить Сюань Юаня. В конечном итоге даже глава секты лично отправился на поиски лекарства для него. Так что даже если я все еще ни во что не ставлю вас, я все еще вынужден уважать главу секты, не так ли? Достаточно просто того, что Хуа Вушан сделает из него калеку, чтобы его дальнейший прогресс стал проблематичным. Безвозможно сформировать эликсир бессмертного, он вполне сможет жить себе обычной жизнью, вы так не думаете? Бугагага. Исполнительный старейшина громко рассмеялся. Младший Сюань Юань, до тех пор, как ты встанешь на колени перед Хуа Вушаном и отдашь свой эликсир черного дракона с другими секретами черного дракона, я обещаю, что ты останешься целым и невредимым. Гав. Похоже, что детишки никак не могут умолкнуть. Услышав крик исполнительного старейшины, тело свина мгновенно засветилось множеством таинственных символов, и он в один миг оказался перед ним. Исполнительный старейшина, застигнутый врасплох, был мгновенно отправлен прочь. Увидев, как символы на теле свина угасли, старейшина телепортации быстро посмотрел на него и испуганно спросил: «Старший, в какую часть восточного континента вы отправили его?» «Ну, я отправил его в земли Синей Бездны, но похоже, что эта мелочь пузатая кое-что понимает формация их переноса и сумел вырваться на середине пути. Можно сказать, что ему повезло, так что в худшем случае он попал только на окраину земель синей бездны. Так, его выживание теперь зависит только от него самого. Прожив столько лет, он так и не научился следить за своим языком. Где это видано, чтобы жалкие шавки чесали своими языками все, что заблагорассудится? Высокомерно и властно сказал Свин. Старейшина телепортации согласно закивал своей головой. Свин показал действительно ужасающую и просто невероятную силу. Он хотел получить некоторые наставления от Свина. Таким образом, он совершенно не смел оскорблять этого великого императора. Возраст исполнительного старейшины был совсем немал, но Свин все еще назвал его мелочью пузатой, что еще больше убедило старейшину телепортов в том, что это животное было связано с демоном ужаса. В этот миг бессмертный воин с перекошенным от ярости лицом указал пальцем на Свина и закричал: «Да что ты себе позволяешь, Гав? Ты как разговариваешь с этим великим императором? Еще раз подымешь на меня голос, и я гарантирую тебе, что ты окажешься в таинственных землях северного региона». Свин был неустрашим. В любом случае у него теперь было много источников энергии. Таким образом, при небольших усилиях, с учетом его знаний в сфере пространственных перемещений, привести свою угрозу в исполнение для него не было проблемой. Бессмертный воин мгновенно переменился в лице и мгновенно закрыл свой рот, проглотив слова, которые хотел сказать. Тем временем Фенли в стороне от души рассмеялся. Великий император действительно обладает безграничной силой. Во всем мире скорее всего не найдется и пары монархов, которые смогли бы сравниться с ним в знаниях пространственных переносов. Бугага, ты совершенно прав. Рассмеялся Свин, гордо сощурил свои глаза, всем своим видом показывая презрение к окружающим. Вокруг было множество людей, которые также презирали его, однако никто не осмеливался что-либо сказать ему, так как они реально боялись его. Множество учеников вокруг переглянулись между собой и испуганно сказали: «Этот великий император слишком ужасен. Похоже, что в будущем нам лучше не оскорблять его. Господи, помоги Сюань Юаню победить. Я поставил все свое имущество на его победу». Цинь Ся сложил свои руки, молясь богам, на победу Сюань Юаня. Тем временем, Сюань Юань, стоя на арене, держал в руках лук пять элементов, словно стоя на цветущей зеленой голове дракона. В одной руке он держал свой лук, а в другой начала формироваться мощная стрела из пяти элементов. Но на этот раз форма этой стрелы отличалась от предыдущих. Стрела непрерывно выпускала мощную ци и напоминала дракона. Сюань Юань назвал ее стрелой дракона. Эта стрела была создана из пяти элементов, а глаза дракона были темно-красного цвета. Это был один из пяти иллюзорных драконов, синего цвета. Сила пяти элементов плотно переплелась в нем, и его чешуя стала очень элегантной, словно у настоящего дракона. Открыв свой рот, дракон обнажил свои ужасающие клыки и издал мощный рев, который сотряс небеса. «Хуа Вушан, прими одну мою стрелу». Сюань Юань словно находился в вихре пяти элементов, которые выпускали мощную ци, которая непрерывно направлялась в его лук. Держа кончиками пальцем стрелу, Сюань Юань вставил ее в лук. Аура, которая исходила от стрелы, реально ужаснула многих людей. Большинству людей клониться даже от обычной стрелы проблема, что уж говорить о стреле, которая была создана с помощью пяти элементов и выпущена из лука пять элементов, благодаря чему имеет свойство самонаведения. В этот миг Хуа Вушан разрушил еще один талисман уровня бессмертного, и его сила сильно возросла. Когда он увидел, как стрела устремилась к нему, то непроизвольно рассмеялся. «Отлично, давай посмотрим, сможешь ли ты что-то сделать мне». С этими словами Хуа Вушан нанес встречный удар по драконьей стреле, а затем ци стрелы поразило тело Хуа Вушана. Но в следующий момент стрела вдруг резко распалась, выпустив мощную ци. Вместе с этим формация пяти иллюзорных драконов также резко вспыхнула. Пятеро драконов переплелись вместе, образовав световой занавес, который накрыл Хуа Вушана, и ужасная сила пять элементов стала непрерывно атаковать его тело, скованное формацией. Но самое главное, что сила формации также объединилась с силой пять элементов Сюань Юаня, обретя удивительную мощь. Хау Вушану даже дышать стало тяжело, но если бы на его месте оказался кто-то другой, то он уже скорее всего бы уже погиб. «Что ж, давай посмотрим, как долго ты сможешь продержаться, Хуа Вушан». Улыбнулся Сюань Юань и выпустил из своего тела мощную ци пять элементов, которая начала постепенно собираться в еще одну драконью стрелу. Затем он снова выстрелил, и каждый увидел, как синий дракон снова устремился к телу Хуа Вушена. Таким образом Сюань Юань выпустил целых 108 стрел. Против такой силы было практически невозможно устоять. Все те, кто слышал о луке пяти элементов, удивленными глазами уставились на Сюань Юаня. Этот Сюань Юань не человек. Как его тело может выпускать настолько плотную ци? А этот лук пяти элементов, даже монархи седьмого уровня могут выстрелить из него не более 6 раз, что уже считается невероятным результатом. Но он лишь в сфере императора сумел выпустить целых 108 стрел. Возможно, что это связано с тем, что он обладает телом пяти элементов, а также имеет 5 стихийных духов. И то правда, Хуа Вушан также был в крайне тяжелом положении. Каждый раз ему было все сложнее блокировать стрелы Сюань Юаня. Если бы не его уровень развития, а также весьма внушительный запас талисманов уровня бессмертного, то это было бы попросту невозможно. Но с помощью талисманов он весьма сильно увеличил свои силы, но из-за непрерывных атак Сюань Юаня, его энергопотребление стало просто заоблачным. Постоянно защищаясь, его терпение также постепенно подошло к концу, и он яростно закричал: «Сюань Юань, и это все, на что ты способен? Если это так, то подожди, пока я вырвусь отсюда и уничтожу тебя». Рассмеявшись, Хуа Вушан снова активировал еще один талисман, и его сила опять резко возросла, даже еще больше, чем было ранее. «Если тебе уже жить надоело, то я выполню твое желание». Сюань Юань видел, как Хуа Вушан использовал еще один талисман, и понял, что у него их еще было много. Но эта формация бессмертного была его последним козырем, таким образом, он не мог позволить этому и дальше продолжаться. Так, Сюань Юань быстро спрятал лук пять элементов и воспарил над формацией пять иллюзорных драконов. Затем за его спиной появились 5 аватаров его стихийных духов. Затем ци пяти элементов устремилась вниз, прямо на формацию, отчего сила формации возросла еще больше. Старейшина формации, увидев эту сцену, шокированно воскликнул: «Это же объединение человека и формации. Сюань Юань пытается слиться со своей собственной формацией. Это слишком невероятно. Не ожидал я, что познания Сюань Юаня в сфере создания формации уже достигли того уровня, когда он может сливаться с формациями». Голос старейшины был полон радости и возбуждения. Услышав эти слова, даже бессмертный воин мгновенно нахмурился. «Слияние с формациями. Не ожидал я, что уровень понимания формации Сюань Юаня достиг такого уровня. Видимо, эти знания он смог почерпнуть, когда побывал в ужасающем озере и землях синей бездны. Тело этого парня и правда просто переполнено сокровищами». Бессмертный воин был полностью ошеломлен в душе. Если бы он мог напасть на Сюань Юаня, чтобы убить его, то уже непременно бы сделал это. В этот миг голос Сюань Юаня распространился по округе: «Слияние меня и формации завершено. Хуа Вушан, ты готов? Я иду». Глава 303. Полубессмертный инструмент. Объединение человека и формации. Что это? Среди зрителей мгновенно нашелся ученик, который совершенно ничего не знал об этом. «Ты реально не знаешь этого? Грубо говоря, если Сюань Юань сольется со своей формацией, то обретет всю ее силу». Другой ученик презрительно посмотрел на него и все объяснил. «Что? Но тогда разве брат Хуа Вушан не проиграл? Без понятия. Я совсем не ожидал, что все обернется таким вот образом. Только посмотри на выражение лица старейшины формации. Он так сильно возбужден, похоже, что объединившись со своей формацией, Сюань Юань на самом деле способен составить сильную конкуренцию Хуа Вушану». Множество людей вокруг громко воскликнули, сделав глубокий вдох. «Невероятно, брат Хуа Вушан изначально был сильнее и имел множество талисманов бессмертного в своем арсенале, но Сюань Юань и в самом деле смог составить ему конкуренцию с помощью всего одной формации. Это реально пугает. Похоже, что определить победителя в этой битве будет очень непросто». Цзянь Юйтянь посмотрел на арену, укутаю сиянием пяти волшебных элементов, и про себя закричал: «Книга исследователя, я должен заполучить ее. Сюань Юань, недостоин обладать ею. Просто подожди, сделай только шаг за пределы секты, тогда все твое имущество станет моим». Тем временем Фен Ли от души рассмеялся. Тут и смотреть ни на что, очевидно же, что победит младший брат Сюань Юань. «Брат Фен Ли, не спеши с выводами», — цинично заметил Лу Тянь Сянь. «Да как ты смеешь недооценивать брата Хуа Вушана?» — яростно воскликнул один из учеников бессмертного войны. «Хихи, пока еще не ясно, кто победитель, а кто проигравший, так что не стоит быть настолько категоричным», – мягко сказал Бучжанша, чтобы замять назревающую ссору. «Бугагага, тогда просто подождем окончания поединка». Стоя на высокой платформе и наблюдая за поединком на арене, драконий принц про себя подумал: «Сюань Юань в свои 16 лет имеет тело 5 элементов, силу 4 имперских драконов, 5 стихийных духов, разбирается в формациях, имеет поддержку демона ужаса и наследие истинного дракона. Он слишком силен, и хоть мое телосложение несколько лучше его, но его удача явно намного лучше моей. Похоже, что мне нужно найти шанс избавиться от Сюань Юаня и заполучить его удачу и вещи, в противном случае, его смерть будет напрасна. Вместо того, чтобы его богатство разлетелось по миру, пускай оно лучше попадет мне в руки». Юэ Чан посмотрела на драконьего принца и про себя также подумала: «Похоже, что Сюань Юань и правда оказался в опасности. Похоже, что драконий принц также положил на него глаз. После этой битвы я должна запереть его внутри дворца Феникса, так как если он покинет пределы секты, то скорее всего я не смогу помочь ему и его жизнь окажется в опасности». Фан Юйюи, которая продолжала маскироваться под парня, с хлопком сложила веер в своих руках и с улыбкой спросила у Фан Юна: «Ну что, дядя, что ты теперь думаешь о шансах на победу Сюань Юаня в этой битве?» Фан Юн сощурил свое глаза и пристально посмотрел на то, как Сюань Юань медленно приближался к Хуа Вушану, а затем сказал: «Думаю, сейчас шансы на победу у обеих сторон составляют 50 на 50. Когда Сюань Юань объединился со своей формацией, он почувствовал себя так, словно стал формацией, а формация стала им. Сейчас он ничем не уступал Хуа Вушану с его талисманами, разница была лишь в том, что в своей формации он мог продолжать поглощать мировой ци для поддержания своих и формаций сил, в то время как талисманы создавались на основе собственной силы создателя. Таким образом, формации были более гибкими и мощными. Сейчас Сюань Юань испытывал похожие ощущения, как когда демон ужаса наделял его своей силой. Ему казалось, что от обилия силы он мог воспарить в небе. Его тело было настолько прочным, а сила настолько велика, что их просто невозможно было измерить в обычных имперских драконах. В этот момент он полностью слился со своей формацией и полностью контролировал происходящее внутри нее. Ничто не могло скрыться от его глаз внутри формации. Формация 5 иллюзорных драконов была полностью окутана 5-цветным сиянием. Таким образом, никто, за исключением нескольких бессмертных и влиятельных людей, не могли увидеть, что происходило внутри формации. Одним из таких людей был и Фан Юн, который мог использовать орлиный глаз своей трансформации, чтобы увидеть истинную суть вещей. Скорость Сюань Юаня была очень небольшой, так как с момента, как он объединился со своей формацией, он стал главным источником энергии всей формации. Таким образом, все 5 типов ци непрерывным потоком вливались в формацию. Хуа Вушан явно оказался под большим давлением, сознание Сюань Юаня слилось с формацией. Ему и ранее было тяжело противостоять ей, но теперь, под контролем его воли, мощь формации возросла многократно. Хуа Вушан непрерывно использовал свою ци, чтобы отбиваться от атак 5 элементов, но было видно, что это дается ему с большим трудом. Хуа Вушан уже было полностью отчаялся разрушить эту формацию, когда неожиданно непрерывно атакующие его силы вдруг все разом исчезли, оставив после себя лишь очень богатый на 5 элементов туман, который окружил его. «Что происходит?» — нахмурился Хуа Вушан, стоя в тумане и оглядываясь вокруг. «Должно быть, это какой-то очередной трюк Сюань Юаня». Тогда из тела Хуа Вушана вырвалось множество талисманов, превращаясь в золотой свет. Это была особая запретная техника, которую он назвал «атака талисманами». Эти талисманы сформировали длинные линии и подобно паутине стали распространяться во всех направлениях. Эти линии состояли из самых различных талисманов, среди которых были как атакующие, так и защитные. «Сюань Юань, что ты задумал? Что за уловку ты пытаешься использовать на этот раз?» Хуа Вушан почувствовал, что ци 5 элементов в окружающем его тумане стало еще более плотной и местами даже стало оказывать на него давящее чувство. В этот миг он наконец осознал, что попал в пассивную формацию. Но не успел он сообразить, что происходит, как мощная сила неожиданно обрушилась на него без малейшего предупреждения, нанеся сильный удар. 5 цветов столкнулись с золотым светом Хуа Вушана, и множество талисманов были мгновенно уничтожены, а затем и сам золотой свет начал трескаться и разрушаться. А затем люди увидели, как Хуа Вушан, полностью избитый, упал на колени, но ко всеобщему удивлению, он упал только на одно колено, а его сердце наполнилось чувством сильного унижения. Хуа Вушан посмотрел на Сюань Юаня, приготовившись к контратаке, но в этот миг Сюань Юань опять выпустил силу пяти элементов, создав непреодолимое давление. На мгновение Хуа Вушану даже показалось, что Сюань Юань стал самой суть мироздания. Казалось, ему просто невозможно было сопротивляться, но затем он быстро избавился от этого чувства. Но тогда Сюань Юань поднял свою руку, и мощная драконья ци непосредственно ударила Хуа Вушана в лицо, отправив его в полет. Истощенное тело Хуа Вушана, из-за непрерывного использования стольких талисманов, внезапно подверглось мощной атаке, а сам Хуа Вуша резко ослаб. Сюань Юань мгновенно понял, что настал момент убить Хуа Вушана. Тогда Хуа Вушан еще раз использовал талисман уровня бессмертного, чтобы опять наполнить свое тело силой. Множество трещин на его доспехах мгновенно затянулись, словно их никогда и не было, а сам Хуа Вушан испуганно посмотрел на Сюань Юаня. Если бы он замешкался всего лишь на мгновение, то умер бы от его руки. «Что такое, Хуа Вушан, это и все, что ты можешь?» Несмотря на то, что экипировка Хуа Вушана была полностью восстановлена, после того, как Сюань Юань нанес еще один удар своей рукой, золотое сияние доспехов Хуа Вушана исказилось, и хоть он сам не пострадал, но на его лице отразилось смущение и гнев. «Сюань Юань, а ты неплох, но раз ты так сильно хочешь умереть, то я выполню твое желание». Хуа Вушан выплюнул полный рот крови и сложил печать своими руками. В следующий миг Сюань Юань почувствовал, что в теле Хуа Вушана появилась огромная сила. По мере роста этой силы, его талисманы и золотой свет стали постепенно переплетаться и поглощаться его телом, а затем из тела Хуа Вушана вырвалось мощное золотое сияние, словно еще один бессмертный появился в этом мире. Небесная корона бессмертного войны, первая трансформация. Шандрах. Тело Хуа Вушана начало взлетать в небо, когда жадность воскликнул: «Сюань Юань, берегись! Хуа Вушан обладает особым телосложением. Это тело отваги. Он является экспертом в битве талисманами, что является частью техники бессмертного войны. Эта техника, хоть и не может сравниться с полноценной техникой бессмертного, но ее силу все еще не стоит недооценивать». Сюань Юань в душе мгновенно насторожился. «Сюань Юань, приготовься к смерти, я иду». Небесная корона, покрывающая землю, выпустив мощную силу из своего тела, Хуа Вушан резко устремился вперед. Его скорость была настолько велика, что за ним просто невозможно было уследить. Если бы Сюань Юань непосредственно столкнулся с ним, то без сомнений, умер бы на месте. Но сейчас он был един со своей формацией, по сути и являясь формацией. Таким образом, ему нечего было бояться, так как ни одно действие Хуа Вушана не могло уклониться от его глаз. Сюань Юань поднял свою руку вверх и, не используя никаких техник, подобно двум молотам, обрушил их на Хуа Вушана. Два человека кулаками столкнулись друг с другом, и как только их руки соприкоснулись, из-за мощной ци, которую они выпустили, появилась мощная ударная волна. Под воздействием этой силы Хуа Вушан был резко отброшен назад, в то время как Сюань Юань отступил назад лишь на один шаг. Тем не менее, он был сильно удивлен силе Хуа Вушана, так как он все еще мог сражаться с ними, несмотря на то, что он слился со своей формацией. Хорошо, что Сюань Юань основательно подготовился к турниру, в противном случае, столкнувшись с Хуа Вушаном, он непременно бы умер. Ладно, отлично, Сюань Юань, не думал я, что ты действительно заставишь меня использовать это. Что ж, сегодня я покажу тебе силу, которая находится в полушаге от уровня бессмертного. Хуа Вушан натянуто улыбнулся, а его глаза наполнились убийственным намерением. Затем в его руках появился нефритовый кулон, который излучал крайне обильную ци, словно он мог сокрушить одним ударом сами небеса.